Новеллы и романы Мопассана, в которых Сергей Эйзенштейн видел прекрасные образы высокохудожественного монтажа, явились, само собой разумеется, предметом многочисленных экранизаций. Кинематограф и телевидение, однако, дали нам пока еще фрагментарное и подчас несколько искаженное представление о творчестве Мопассана. Мопассан сегодня еще слишком едок. Впрочем, как и Золя. Произведения Мопассана и Золя и сегодня сохраняют злободневность. Эта книга закончена, но еще далеко не завершена. Теперь, после 12 лет работы, я знаю, что мне вряд ли удастся это когда-либо сделать. Слишком много документов непоправимо поглотило прошлое. Вокруг Мопассана всегда будет много неясного и недоговоренного. Я благодарю всех, кто мне помогал в этой трудной работе. Декабрь 1966 года. О Мопассане и о книге Лану. О своей писательской судьбе поразительно верно сказал сам Мопассан. «Я вошел в литературу как метеор, я исчезну с ударом грома». Ему было тогда 40 лет, он был в зените славы. Он шутил и, конечно, не подозревал, сколько горькой правды заключено в этих словах. Его имя действительно вспыхнуло неожиданно и ярко на литературном небосклоне Франции, 1880 год. Выходит в свет книга «Меданские вечера», написанная несколькими авторами. Читатели восхищены рассказом «Пышка». К Мопассану приходит единодушное признание. Публика, ничего не знавшая о долгих годах ученичества, поисков и неудач, удивляется внезапно появившемуся таланту. Строгий учитель Мопассана, неутомимый труженик литературы Флобер, плачет от радости и пишет своему ученику: «Мне не терпится сказать вам, что я считаю «Пышку» шедевром». В последующие годы Мопассан, поражая читателей щедростью своего таланта, появляются в сборнике новелл, романы, многочисленные статьи, очерки, но прошло всего 12 лет, и он перестал писать. Ярко вспыхнувший метеор погас. В 1893 году, всего 43 лет от роду, Мопассан умирает. Ошеломленные его успехом, современники еще не успели осмыслить его славу, не успели вчитаться и вдуматься в его книги, определить свое отношение к его творчеству, понять и оценить его, а Мопассана уже не стало. Академическая критика отнеслась к этому неожиданному, яркому и редкому литературному явлению вначале очень настороженно. Мопассана долго не пускали в официальную историю французской литературы, а когда допустили, то только после ряда оговорок, отведя ему весьма скромное место. Мопассана всегда много и охотно читали, но большая популярность писателя, как это ни парадоксально, только мешала глубокому пониманию и правильной оценке его произведений и их места в литературе. За ним надолго установилась репутация поверхностного бытописателя, автора интересных, но легковесных новелл, в основном фривольного содержания. Книги Мопассана многих привлекали лишь как своеобразно запретный плод литературы. Знакомясь с Мопассаном часто в ранней юности, когда невозможно еще понять всю глубину его мысли, его мироощущения, постигнуть величие и значение его таланта, когда запоминаются главным образом лишь сюжетные ситуации, многие читатели сохраняли на всю жизнь это поверхностное восприятие. Мопассана и теперь читают более нежели других классиков XIX века, но знают и понимают его гораздо меньше. Не случайно прогрессивная французская печать подчеркивала в 1950 году, в дни юбилея писателя, что надо научиться читать Мопассана, так как всем известный Мопассан для многих всего лишь знаменитый незнакомец. Только в последние десятилетия Мопассан занял принадлежащее ему по праву почетное место в литературе. За эти годы как во Франции, так и в других странах появилось немало серьезных и интересных работ о Мопассане, и оказалось, что знаменитый незнакомец, один из наиболее актуальных писателей среди художников второй половины XIX века, что его мысль, его видение мира во многом предвосхищают открытия современной литературы.